выходные дни сохранится неустойчивая погода, вызвана она северо-западным циклоном. Ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура будет колебаться около нулевой отметки. Ожидаем дальнейшее понижение температуры, но это уже в понедельник, до минус 50 ночью.